Кай Хейли, «Темный империум. Чумная война». Читает Людмила Паршакова. 16 глава. Император защищает. Матьё шел по улицам Тироса. Парменионцы любили высокие башни с крутыми стенами, и они составляли значительную часть городской архитектуры. Они все были одинаковой высоты и конструкции, и стояли так тесно, что с воздуха город напоминал постель с гвоздями. Созданные врагами открытые пространства нарушали общую картину. Вокруг мест падения снарядов и попаданий лансов разрушение высилось концентрическими кольцами строгих ярусов. В середине ничего не осталось, растрескавшаяся поверхность была пробита до скрытых под землей уровней. Трубы и транспортные пути робко выглядывали из-под обломков. Дальше земля разглаживалась и была покрыта стертым в порошок камнебетоном, который сплавился в стекло. Плоскую равнину окружал лабиринт разрушенных строений, где согнутые ударной волной стены и элементы конструкций бросали вызов любым попыткам сориентироваться. Ступенька выше вела к следующему уровню беспорядочно склонившихся более высоких стен и, наконец, к внешнему кольцу повреждений, где располагались опустошенные пожарами башни, которые снаружи стали разноцветными от выпущенного жара. Городская сеть улиц была нарушена, разбитые фасады завалили дороги ненадежными языками ферокрита, для движения пешеходов проложили беспорядочно прорезавшие обломки узкие дорожки, которые сдерживали листами рифленой пластали и сетями из промышленных ткацких машин. Самые серьезные разрушения находились у пробитой стены возле порта. Там линия горизонта была изрезана на полмили вглубь города. Артиллерия прорубила прямые пути между башнями, открывая причудливые проходы и странные остекленевшие дорожки, которые вели в никуда. Ориентироваться в Тиросе стало трудно. Ровные прямые дороги превратились в тропинки, столь же коварные, как горные тропы. Матьё мог велеть пилоту приземлиться в центре города, но вместо этого приказал доставить себя на одну из защитных башен Келитона, самую дальнюю от прибывающих имперских войск. Несмотря на то, что Матьё ловко покинул флот, новости о его миссии достигнут регента. Время для работы было ограниченным, он ожидал, что Желиман придет в ярость. Он выдержит любое наказание, его долг превыше любых других забот. Он должен найти девочку из видения. На улицах собралось много людей, привлеченных ревом спускавшегося с орбиты корабля. Новости быстро распространялись по тесным подземным убежищам. Говорили, что осада снята, примарх пришел. Тиросцы покидали укрытие в подвалах и транспортных сетях, чтобы приветствовать спасителей. Сначала медленно, медленно, а затем настоящим потоком. Матьё внимательно прислушивался, ожидая услышать новости о девочке. Он не был разочарован. Группы взволнованных людей проходили мимо, обмениваясь слухами. Они ликовали и светились от счастья. Освобождение пришло. «Она остановила болезнь!» — сказала болтливая женщина. Как и многие вышедшие на улицы, она нарисовала камнебетонной пылью и сажей на лице череп-маску. Матьё уже видел такое в других местах. Это был символ веры в императора, демонстрация того, что ее обладатель не принимает болезненную нежизнь врага, а заявляет о своем стремлении к чистому концу на службе повелителю человечества. Матьё одобрял подобные проявления. В других городах и на других мирах верные люди теряли рассудок из-за вызываемых варп-сетью Мартариона психических заболеваний и связывали свою судьбу с предателями, даже на Макраге. Но, похоже, в Тиросе дела обстояли другим образом. Конечно, это был знак. Матьё замедлил шаг, чтобы не обогнать женщину, и стал незаметно слушать. Под мрачной головой мертвеца лицо женщины было восторженным, а глаза светились. «Элоди была на имперском пути», — сказала она. «Я говорила ей не выходить во время комендантского часа, но она не послушалась и увидела, как сестры несли святую на золотом троне и подошли с ней к стене. По словам Элоди, вокруг нее засиял свет, и враги убежали. Они отступили, Затем прибыли космические десантники, призванные по ее милости!» Она ликовала и тараторила безумолку. «Я обругала Элоди за то, что она ушла и хотела наказать, но она видела чудо! Она рассказала мне новости, затем она сказала мне...» Женщину поглотила увеличивающаяся толпа, Матьё мельком увидел, что она продолжала говорить. Впереди улицу загромождали обломки, и она сужалась. Растущая толпа замедлилась и затопталась, попав в узкое место. Матьё медленно втянулся в дорожку через обломки. Там было темно и стоял тяжелый запах людей, которые многие недели находились в заперти, без надлежащих санитарных условий. Матьё немало времени проводил среди обычной человеческой паствы. Запах человечества был для него святым ароматом и не мешал. Никто не замечал его, никто не знал, кем он был. Он упивался анонимностью. Он получал удовольствие, став частью безликой толпы масок черепов. Мужчина впереди разговаривал с женщиной, возможно, со своей женой. «Она святая, настоящая святая, вступает с благословением императора. Джеральд видел это», — сказал другой. «Он видел, как она очистила колодец. И они еще говорят, что он оставил нас. Император защищает. Он пришел. Он пришел!» И снова император защищает. И снова император защищает. Все вокруг Матьё услышали защитную фразу и повторяли: «Святая, святая, святая!» Так что слова сливались воедино в осязаемую ауру праведности. «Император защищает! Император защищает! Император защищает!» Он чувствовал их радость, безопасность от знания, что взор Бога остановился на их мире, и, увидев тяжелое положение своей паствы, он послал своих святых и своего сына вывести их из тьмы. За тропинкой толпа заполнила всю улицу. В руках появились свечи, люди пели, пока ангелы смерти проносились в сиянии на металлических крыльях. Разбитые окна дрожали от сверхзвуковых ударов кораблей. Благословенный Желиман был милосерден, он уже доставил помощь для населения, за ракетами и мрачными войнами бога императора следовала еда, вода и медикаменты. Желиман был настоящим святым, пускай и не знал, что является им. Его милосердие служило лишь еще одним доказательством этого. Решимость Матьё спасти его возрастала. Впереди ползущая толпа приняла вид официальной процессии, что-то из праздника Вознесения или Дней Поминовения Святых Примархов. Во главе ее покачивались знамена экклезиархии, рой сервочерепов гудел над головами, среди резкого зуда камнебетонной пыли и окружающей мясистой вони немытых тел он почувствовал запах ладана. Все эти вещи были физическими и не волновали Матьё, но здесь присутствовало и еще что-то. Что-то духовное, необъяснимое влечение завладело его сердцем и потянуло вперед, к непонятному сиянию в начале процессии. Он проталкивался вперед, пытаясь добраться туда. Он вытянул шею, протискиваясь между телами, сжатыми в объятиях радости и освобождения. Вот, он увидел. Впереди был золотой трон, высокая спинка заслоняла того, кто сидел на нем, но он знал, что это был живой человек, а не какая-то реликвия древности. «Девочка, из видения рядом!» Он протискивался и проталкивался, но так много людей вышли на улицы разрушенного города, что Матьё обнаружил, что не может пройти дальше. Он оказался зажат окружавшими людьми, и его продвижение замедлилось до общего, очень медленного шага тиросцев. Впереди процессии раздавалась музыка и крики таких же, как он, жрецов. Он не мог приблизиться к ним. Разочарование омрачило благочестие, но как только он подумал, что не сможет сдерживать его, дорога закончилась. Разрушенные обстрелами здания обрамляли парящий фасад собора Тироса, огромного сооружения, перед которым едва ли не до самых небес возвышалась медная аквилла. Препятствие исчезло, и толпа вылилась на площадь. Перед орлом возвышалась груда камней, процессия направилась к ней и подняла трон. Теперь Матьё увидел, что его несли сестры битвы в доспехах цвета красного вина. Он воспользовался тем, что толпа рассеялась, и стал продвигаться вперед, хорошо зная о множестве идущих сзади людей. Скоро они заполнят площадь так же плотно, как и улицы. Знамена окружили возвышение, музыканты заиграли религиозную музыку. В сравнении с грандиозными представлениями для примарха, которые видел Матьё, происходящее казалось заурядным, но оно было невероятно искренним. Он мельком увидел девочку, которая вскоре исчезла. Заворчав от огорчения, он принялся искать место получше. Она находилась слишком далеко, чтобы рассмотреть без помех. Бледное пятно, окруженное золотом. Но это была она. Он не сомневался в этом. Одна из сестер битвы вышла вперед и заговорила. «Люди Тироса!» – произнесла она. Разговоры толпы стихли до шепота, а затем прекратились. Даже постоянный рев штурмовых кораблей космического десанта и вспомогательных судов, казалось, стал тише. «Мы стали свидетелями чуда!» – продолжила она. Девочка сидела на троне и не двигалась, пока говорила сестра, не мигающе глядя перед собой. «В этом городе в величайший час нужды появилось святое дитя! Чистая девочка, благородная девочка, девочка настолько совершенная, что стала достойным сосудом для его, бога-императора божественного величия. Слава ему!» Толпа все еще молчала, но Матьё чувствовал святой экстаз в сердце каждого на площади. «Благодаря девочке и чудовищные предатели, мерзкие идолопоклонники ложных и злобных богов, будут изгнаны из Пармениона, и планета очистится снова!» — сказала сестра. «Мы снова будем жить! И пусть в нашей жизни вторглись лишения и горе, эти жизни стали невообразимо богаче! Ибо мы своими глазами узрели, что владыка всего рода людского, повелитель человечества, который пребывает в постоянном страдании на Святой Терре ради продления существования человеческой расы, смотрит на нас, на каждого из нас. Я видела, как девочка прогнала демонические механизмы врага. Я видела, как она превратила грязь в чистую воду. Я видела, как она безропотно вынесла боль и допросы экскрутиаторов моего ордена. Поскольку она чиста, в ней горит свет святого бога-императора. В ней наше спасение. Будьте благодарны, продолжила она, и ее голос дрогнул от радости сказанного. Будьте бдительны, молитесь ему о милосердии. Вот что ему нужно, ваша любовь и ваше служение. Дайте ему это, дайте ему вашу...» И затем девочка тихо вскрикнула и подняла руку, указывая на Матьё. Толпа расступилась, открыв проход между ним и троном. 10 000 пар глаз выжидающе посмотрели на него. Сикарий двигался через город с изнуряющей скоростью. Космические десантники шагали настолько быстро, что Девор почти бежал, чтобы не отстать от них. Когда они миновали импровизированные ворота в проломе, Девор начал отставать. Не сбиваясь шага, два гвардейца Сикария примагнитили оружие к броне и подхватили Девора под мышки. Жалобы ни к чему не приведут, он понял это еще до того, как первое возражение сорвалось с губ, поэтому безвольно повис между ними. В постыдном молчании он позволил полубогам нести себя, словно неудобный человеческий багаж, кем он и был. «Наверх!» — сказал Сикарий своим воинам. Он говорил только по делу. «Жители собираются вокруг собора». Бронированные ботинки дробили обломки в каменную пыль, космические десантники запрыгнули на стоявшую под углом жилую башню, пьяно облокотившуюся на соседнее здание. Подъем был крутым и опасным, но это никак не сказывалось на их поступе, и они увеличили скорость, которую теперь не смог бы выдержать ни один смертный человек. От доспехов доносилось вкрадчивое мурлыканье и машинное урчание скрытого усилия. Силовые ранцы излучали мягкое тепло. Нагретый воздух выходил из планчатых вентиляционных отверстий, лаская Девора. «Дыхание ангела», — глупо подумал он. Девор не впервые находился рядом с Адептус Астартес. Он был солдатом Ультрамара, и связи между правящим царством Орденом и его подопечными были сильны. Но он никогда не находился так близко, чтобы дотронуться до них. И такой поступок даже стал бы для него своего рода святотатством. Он и вообразить не мог подобного вознесения в небеса на руках ангелов. Они достигли вершины наклонившегося блока, неутомимый сикарий спрыгнул с разрушенного бельведера и побежал по террасе крыши следующего здания. Его воины последовали за ним, и на мгновение Девор полетел. Он посмотрел вниз на затененный каньон, зияющий у него под ногами. Они приземлились с шипением амортизаторов и спокойно продолжили путь. Прыжок стал всего лишь еще одним шагом в пробежке. Сикарий остановился у обвалившейся блюстрады башни. На террасе размещались сады. Подстриженные кусты и деревья на прямоугольниках травы, окруженные строгой красотой ультрамарской архитектуры. Брусчатку покрывали куски камнебетона, трава стала коричневой, бассейны опустели, кусты увяли. И все же, несмотря ни на что, хорошо сохранились. На одном дереве виднелся одинокий зеленый лист, который поворачивался на ветру. Он полностью приковал внимание Девора. Дерево было живым. «Пока оно живо», — подумал он, — «сможет ожить и Тирос». Он молился, чтобы так и произошло. «Майор», — произнес сикарий, он показал пальцем в бронированной перчатке вниз. Девор моргнул, лист потерял значение, его поставили на ноги, а он даже не заметил этого. Он проследил за жестом капитана. Они смотрели на центр города. Над площадью господствовал собор, над обломками гордо возвышался образовывавший его фасад двуглавый орел из помятого металла. Крыша нефа на две трети обрушилась, и одна из поперечных башен напоминала обвалившийся песочный замок. Но орлы стояли, благородные, воинственные и непокорные. Клювы устремлены в небеса, крылья защищали здание, обернувшись вокруг его боковых стен. Девор видел, как площадь умирала. Когда он прибыл, она представляла собой воплощение порядка. На ней были деревья и тенистые места, где в солнечные дни собирались для учебы дети Схолы. Он видел, как площадь дрожала, когда взрывы уничтожали искусство. Видел ее освещенные зарядами защитных лазеров, отгонявших врага. Видел, как бомбы пробили крышу собора и наполнили его огнем. Сейчас, окруженная разбитыми окнами и зияющими уродливыми зданиями, площадь и близко не напоминала прежнее место. Война сорвала славную человеческую работу, красивую обертку. Мраморная облицовка обвалилась, обнажив безобразную и неприкрытую правду. В истерзанном войной городе все выглядело таким, каким и было на самом деле, скрытые под краской пыль и грязь. И все же площадь снова изменилась. Ее заполняли десятки тысяч людей. Истощенное человечество снова без страха собралось под открытым небом. Было облачно, но это были обычные облака, которые приносили дожди, а не ливни грязи. Люди стояли на новых холмах из разрушенного камнебетона и упавших кирпичей, фонари и свечи горели в их руках, и они напоминали россыпь звезд, охраняемую богами-хранителями. На троне перед Аквиллой сидела девочка, окруженная почетным караулом из сестер битвы. Толпа молча смотрела на нее. Война выказывала ей не меньшее уважение, чем люди. Взрывы и выстрелы Гекатона шепотом сеяли смерть. Заходивший на посадку корабль виновато вздохнул, приземляясь. Девочка не двигалась и казалась слабой, говорила одна из сестер. «Иоланта», — подумал он. Они находились далеко внизу, но ее голос был прекрасно слышен, словно крик ястреба, который проносился над вересковой пустошью на ветру. Иоланта говорила о спасении. «Это девочка?» — спросил сикарий. Его рычащий голос заставил Девора вздрогнуть. Девор не мог говорить, он застыл в восхищении. Он кивнул. Сестра битвы не договорила, когда девочка что-то сказала и вытянула руку. Она перебила ее, словно не слышала ничего, что говорила сестра, а молча ждала и что-то искала. Иоланта неожиданно остановилась, девочка встала. «Среди нас есть один», — произнесла девочка, и ее слова скорее чувствовались, чем слышались. «Среди нас есть один, кто пришел со звезд и принес надежду». Девор боролся с желанием опуститься на колени. Он понимал, что это будет опасно в присутствии его спутников. Он там», — продолжила девочка. Толпа расступилась вокруг человека, открыв его взглядом всех собравшихся. Для Девора он был еще одним пятнышком в потрепанной одежде. Он бросил взгляд на космических десантников. Сикарий напрягся. Доспехи усилили его агрессивную реакцию. Толпа разошлась, и человек направился к каменной насыпи и трону на ней. Он опустился на колени перед девочкой, и она положила руку ему на голову. Какое-то чувство распространилось от девочки и мужчины к толпе. В шелестящей тишине хранители свечей звезд опустились на колени. «Император защищает», — сказала она. «Император защищает», — повторили они, скорее стон преданности, чем слова, наполненные благочестием и томлением. Мужчина выпрямился, он повернулся к толпе. «Меня зовут Фатер Матьё», — произнес он столь же чистым голосом, как и Иоланта. «Я милитант-апостол, примарха Рабаута Желимана, последнего сына императора, мстящего сына, лорда-командующего Империума и имперского регента». Он глубоко вздохнул. Девор чувствовал его религиозный экстаз, он хотел разделить его. «Я видел чудо», — сказал Матьё и указал на девочку. «Император здесь!» Сикарий мрачно рассмеялся, рассеивая чары. Девор сморгнул незамеченные слезы с глаз. «Примарх будет в восторге», — произнес Сикарий. Семнадцатая глава. Сбор на Пармениионе. Настало время речей, приказов и объявлений. Склоненный войной город пришел в восторг от спасения и испытал облегчение от прибытия примарха. Два чуда в один день — это больше, чем могут выдержать большинство человеческих сердец. Как только попытки придать происходящему помпезность подошли к концу и поношенные украшения Тироса убрали, прохладная пелена вечера окутала разгоряченную кожу Пармениона, и Желиман нашел время, чтобы поговорить со своими старшими офицерами – Феликсом, новоиспеченным тетрархом Примарис Виспатора, и капитаном Сикарием из Виктрис Гвардии, героем ультрадесанта. Также присутствовали Мальдавар Кальц Юань из Адептус Кустодис и сестра командующая Белос из Сестер Тишины. Были и другие, кто мог принять участие в происходящем, многие другие. Повелители боевой группы Альфа, генералы Астра Милитарум, старшие принципсы коллегии Титаника, Магасы Доминус Адептус Механикус и бесчисленные высокопоставленные офицеры Имперской Адепты. У большинства из них имелись причины обратиться к созванному на стенах Тироса совету, и они ждали своей очереди. Желиману требовались здравые головы, кроме того, он нуждался в умах, чьи чувства не были окрашены религией. Из всех на стене только Белос можно было назвать набожной, но примарх верил, что она сможет отстраниться от своих убеждений. Было слишком мало верующих, которым он мог бы доверять. Для встречи Желиман выбрал плоскую крышу бастионной башни, выходившей на узкий пролив между островом Тироса и побережьем Гекатона, который образовывал городской порт. Земля по обоим сторонам канала утратила естественные очертания, ее переделали в геометрические фигуры из квадратов и прямоугольников, которые не смогли уничтожить даже месяцы сражения. Но здания на измененных берегах превратились в обломки, и перекрученные металлические конструкции были наполовину затоплены. Исправлять такие повреждения дорого. Пройдут многие месяцы, прежде чем восстановят доки. А пока Желиман выбрал для них другую роль. Космодром Гекатона располагался глубоко на вражеской территории. Портовые сооружения Тироса с их большими плоскими площадками, предназначенными для хранения грузовых контейнеров, представляли собой жизнеспособную альтернативу. Началась работа по подготовке доков к сбору, морской порт переделывали в космодром. Ремонтные бригады Желимана работали круглосуточно, подготавливая противоположную сторону канала. Землю разделили на аккуратные сектора с мигающими на столбах маяками. Бригады расчистки и поющие жрецы шагали по этим секторам, выпуская пар и молитвы в теплую летнюю ночь. Они появлялись и пропадали из поля зрения, исчезая позади разрушенных обстрелами складов и выходя из смятых контейнеров, и не покидали границы маяков, пока не осмотрели все до последнего ящика. На объявленные чистыми сектора направляли инженерно-строительную технику величиной с дом, под бульдозерными отвалами, которые земля скрежетала протестующим металлом и отодвигаемыми в сторону ворчавшими ферокритовыми обломками. Гигантские бульдозеры медленно перемещались, сваливая мусор в насыпи вокруг пункта сбора. В ближайших к берегу секторах камнебетон полностью рассыпался, фундаменты разрушенных зданий остались единственным напоминанием о процветавшем до войны порте. Они были видны считанные минуты. Вскоре каждый из них выровняли, расчистили и превратили в посадочные площадки для космических кораблей, которые приземлялись и выгружали бесчисленное строительное оборудование, сборные укрепления и закаленных воинов для передовых гарнизонов. Над узкой гаванью разносились дружные крики ветеранских полков, выбегавших из десантных кораблей под грохот перестраиваемого порта. Голоса приходили и уходили, сливаясь с оглушительным грохотом машин. С идеально ровными промежутками времени все звуки заглушались ревом кипевших в атмосфере плазменных двигателей кораблей. Среди грузовых судов, пехотных транспортов и тяжелых посадочных модулей, опасно покачиваясь, спускались корабли-саркофаги, словно сходившие на берег по шатким мосткам знатные дамы, пока не прощупывали пневматическими ногами землю и не вставали твердо, превращаясь в гигантские крепости, открывавшие ворота и готовые выгрузить колоссальные грузы. Пара псов войны уже патрулировала периметр доков. Желиман критическим взглядом осматривал происходящее. Воздух с каждой минуты становился чище, реактивные струи, плазменное пламя и пары прометия разносились над узкой гаванью, но зловоние болезни исчезло. Его вытеснил запах человеческой технологии. Примарх и офицеры сняли шлемы, осторожно вдохнули воздух и пришли к выводу, что дыхание Пармениона стало слаще. Все было бы хорошо, если бы не полученные несколько часов назад плохие новости. «Поступили новые астропатические сообщения из системы Макрага», — сказал Феликс. «Присутствие значительных сил Легиона Гвардии Смерти подтверждено. Вардиум снова вторглись, Макраг атакует, крепость Геры осаждена». «Магистр Калгар справится», — сказал примарх. Его благородное лицо как никогда сильно казалось вырезанным из мрамора. Только губы двигались. Выражение лица было жестким, как камень. Глаза непрерывно следили за ходом сбора, словно сделанные из стекла. «Это отвлекающий маневр. Я изучил сообщение. Высадившиеся силы могут показаться многочисленными, но соотношение сил неудовлетворительное. Мой брат встревожен нашими успехами. Он хочет увести меня отсюда». «Возможно, нам стоит разделить армию и отправить деблокирующую группу», — предложил Феликс. «Или мы могли бы отозвать другие боевые группы в ультрамаре на Макраг». «Я не могу одобрить подобное практическое предложение», — возразил примарх. «Мы знаем о плане моего брата, о разложении нашего царства демоническими часами и паутинок, что связывают их. Макраг свободен от подобного пагубного влияния. Как вы сами могли убедиться, Феликс, мы испортим его главную игру. Он просто провоцирует нас». Желиман окинул взглядом горизонт, где убегающие туманы отступали в предгорье. «Мартарион здесь», — решительно сказал примарх. «Я уничтожу его, и вторжение развалится. Марний Калгар удержит Макраг. Мы будем работать, исходя из этих практических соображений». «Следы присутствия демонического примарха ощущаются по всей планете», — показала Делос. «Его душа заражает ее». «Он нападет на нас», — произнес Сикарий. «Скоро». Желиман прищурился, изменив одно скульптурное изображение на своем лице на другое. «Он отзывает осаждающие города Пармениона армии. Он перегруппирует силы, направится к нашей позиции и набросится на нас. Он не изменился. Он всегда предпочитал грандиозные маневры и несгибаемое столкновение, которое приносит открытая битва». «Пусть приходит. Я с удовольствием продемонстрирую ему свое умение обращаться с клинком», — сказал Кальцюань. «Не обязательно сходиться в ближнем бою», — сказал Феликс. «Наши титаны и бронетехника решат исход боя. Армии Мартариона больше наших, но качество его войск хуже. Его варп-связь разрушена, дым безумия покидает умы людей. Наши передовые пикеты сообщают о дезертирах, которые пришли в себя и оставили его. Его танковые армады впечатляют, и я признаю, что значительное присутствие Гвардии Смерти представляет повод для беспокойства. Общее количество предателей намного превосходит наших Адептус Астартес, но под командованием лорда-регента находится 3 полулегио коллегии Титаника. У Мартариона всего 1 полулегио. У нас в 2 раза больше рыцарей, чем у него. Сегодня я получил сообщение, что Галатан прибыл в систему. Как только он достигнет орбиты, судьба врага будет предрешена. Последние кусочки мозаики встанут на место, без сомнения. Мы сметем его». «Вы слишком самоуверенны», — сказал Сикарий. Он не смотрел ни на Примарха, ни на Тетрарха, пока говорил, не сводя взгляда с болезненных равнин. «Теоретическая уверенность в победе мешает формулированию практических действий, которые не допустят поражения. Я просто говорю о том, что может увидеть любой человек. Наша армия мощнее. Мы победим его», — сказал Феликс. «Мой опыт говорит мне, что не стоит полагаться на очевидные факты», — сказал Сикарий. «Слуги варпа непредсказуемы. Не следует судить о них по обычным меркам», — показала Беллас. «Колдовство отравляет этот мир». «Значит, нам повезло, что вы с нами», — сказал Кальцюань. «Но теоретические выводы здесь слишком явно ведут к простым практическим решениям, и это вызывает у меня подозрения. Согласно нашей информации, Мартарион не может выиграть это сражение, и хотя его спектакли в театре открытой войны не изменились, сам он стал коварным. До падения он никогда не отличался излишней хитростью, но его стратегии в этой войне – подрывная деятельность среди населения и эта опора на пандемию для избегания чистоты честного сражения – являются приемами, которые он выучил у своего нового хозяина. Я ожидаю сюрпризов. Мы должны быть готовы к ним и суметь противостоять. Потери, которые мы понесем от его нечистого оружия, будут высоки независимо от того, падет ли он от первого удара или станет сражаться до конца. Прислушайтесь к словам Сикария. Это не будет легкий бой, Тетрарх Феликс». «Не будет», — согласился Феликс. «Не думаю, что будет, но не сомневаюсь, что мы победим». Он положил руку на парапет, ветер переменился и дул с запада, принося с собой запах здоровых земель и вытесняя последние ядовитые зловония с равнин. Холмы на Келитонской стороне моря усеивали пятна зеленого и коричневого цветов и чистые от болезни ранние вечерние тени. «Болото отступает», — сказал Феликс. «Без поддерживающей его варп-связи оно долго не продержится», — сказал Желиман. «Некоторые инфекции устойчивее других, но болезнь чумного бога усиливается или ослабевает так же, как и любая нормальная болезнь, и, лишившись подпитки, со временем умрет. Факт, за который я благодарен». Феликс посмотрел на море засасывающей грязи за границей порта. Хотя омуты подсохли до сворачивавшейся слизи, и туманы ушли, цепляясь только за самые отвратительные впадины, рискнуть выйти на равнины станет верным смертным приговором для незащищенного смертного и, возможно, даже для космического десантника. «Предатель нанес большой ущерб», — сказал Сикарий. «Никогда не думал, что увижу что-то хуже, чем причиненное Ультрамару флотом Ульям Бегемот. Жаль, что я ошибся». «Император наделил нас хорошими способностями для разрушения миров. Некоторые мои слабые братья так никогда и не поднялись выше этой цели», — сказал Желиман. Его речь встревожила Феликса. «Если мы будем думать о том, что здесь потеряно, то проиграем от отчаяния. Вы увидите, что это зло можно обратить. Мы встретимся с Мартарионом, и я убью его за то, что он сделал с Ультрамаром. Затем мы начнем долгую работу по восстановлению». Желиман упрямо сжал рот. «Потребуется десятилетие, чтобы исправить то, что было разрушено за минуты. Но это будет сделано». «Теперь же», — сказал он, — «время не ждет. Мы должны перейти к другому вопросу. Девочка». «Вы должны убить ее», — прямо сказал Каль Юань. «Она представляет опасность». «Я не могу поступить так, и ты хорошо это знаешь», — возразил Желиман. «Представь, что произойдет, если я убью девочку, спасшую город. Люди будут потрясены. Даже здесь есть те, кто считает мои намерения нечистыми. Убийство предполагаемой святой докажет им всем, что моя цель – узурпировать трон отца». «Участие Матьё значительно усложняет дело», – сказал Сикарий. «К сожалению, да», – согласился Желиман. Сдержанность, с которой примарх произнес это, давала всем понять, насколько он разгневан. «Нам с ним придется обстоятельно обсудить произошедшее». «Если хотите, я лично вытащу его из собора», — предложил Каль Цюань. «Пусть проповедует», — сказал Желиман. «Его выступления благотворно сказываются на моральном духе города. Слишком поздно останавливать его, и я не стану предпринимать никаких действий, которые могут как-то подтвердить правоту утверждений этой девочки». «Она без лишнего шума охраняется в крепости», — сказал Феликс. «Я лично занимался вопросами безопасности. Только десантники Примарис — выходцы с Марса». Он краем глаза взглянул на Сикария, понимая свою бестактность. Старший космический десантник демонстративно посмотрел в сторону. Никого с предками в Ультрамаре. Никого, чьи местные связи могли бы поколебать. «Так лучше всего», — сказал Желиман. «Если эта девочка не окажется тем, за кого себя выдает, она превратит любую трещину в душе воина в мучительную рану». «Обсидиановый рыцарь Ашировой неотступно находится вместе с ней», — показала Белос. «Девочка должна оставаться в безопасности, пока идет атака на армию Мартариона». Белос остановилась, ее взгляд над решеткой респиратора на мгновение опустился. «Затем нам придется решить, что с ней делать?» «Придется», — сказал Желиман. «Она может оказаться тем, за кого себя выдает», — показала Белос. «Вы находитесь под влиянием вашей веры», — сказал Сикарий. Желиман посмотрел на нее. Он по-прежнему не мог понять причины религиозности сестер тишины. «Я исполняю свой долг перед императором», — показала Белос. «Много неверных решений принималось, когда решали, как исполнять свой долг», — сказал Сикарий. «Много практических действий проистекает из одного теоретического предположения, но не все они одинаково верны». «Не ссорьтесь», — предупредил Желиман. «Как прикажете, я повинуюсь», — показала Белос. «Ваше слово значит для меня больше, чем любого другого, кроме самого императора. Вы его живой сын». «Не распространяйте на меня свою веру», — сказал Желиман. «Ваша вера в мою божественность неуместна. Я не бог, сестра, и вы не будете смотреть на меня, как на бога». Белла склонила голову. «Феликс, ваше мнение о нашей юной гостье?» — спросил Желиман. «Теоретически, она может оказаться тем, за кого себя выдает. Святой императора». Феликс постучал костяшками пальцев по стене, словно проверял свои аргументы на прочность. «Настоящие святые — редкость», — сказал Желиман. «Насколько мне известно из моих исследований, среди легиона претендентов была только горстка подлинных святых. История полна ими, и я не уверен, что те, кого считаю подлинными, являются сосудами воли императора». «Тогда что они?» — спросил Каль Юань. «Возможно, мой брат Магнус мог бы ответить, прежде чем допустил ошибку», — сказал Желиман. «Хотя я принимаю то, что когда-то считал суевериями, как оккультный факт. Мое понимание эзотерики ограничено. Я полагаю, что они — разновидность псайкеров, чьи силы стабилизированы их верой в императора. Сестры битвы проявляют психические эффекты в критических ситуациях, и это вызвано их верой. Возможно, что святой — крайний пример этого явления». Белос единственная, кто могла не согласиться с подобным упрощением, ничего не показала. «Быть может, однажды наступит время, когда я займусь этим вопросом», — продолжил Желиман. «Некоторые из этих святых, по крайней мере, искренны, безотносительно происхождения их способности. они могут быть могучими союзниками. «Святая Целестина», — произнес Сикарий, — «она подтвердила свою ценность вам». «Она представляет большую ценность Империума», — согласился Желеман. «Есть много подобных псайкеров, но количество тех, кто представляет риск, намного больше тех, кто не представляет». «Продолжаем теоретизировать», — сказал Феликс. «Она, как полагает милорд, псайкер благородного духа, или она обман, инструмент бога перемен, возможно, созданный, чтобы помешать здесь целям вашего брата Мартариона. Так называемые божества Магнуса и Мартариона враждуют. В любом случае, она опасна». «Она представляет опасность при любых обстоятельствах», — сказал Желеман. «Если не с физической, так с политической точки зрения». Он прищурился. «Может ли быть в этом замешан Магнус? Он предпочитает коварство больше, чем Мартарион, но редко действует настолько прямолинейно. Он любит демонстрировать свой интеллект, хотя бог, за которым он следует, это уже другое дело». «Какая разница? Если они враждуют, мы должны радоваться. Гораздо лучше, когда враги убивают друг друга», — сказал Кальчуань. «Это не делает их нашими союзниками, даже если Мартарион и Магнус сражаются насмерть», — сказал Желеман. «Какое текущее состояние девочки, Белос?» «Способности девочки подавлены гексаграмматическими цепями. Она заблокирована обсидиановым рыцарем Вои. Если она сосуд Императора, ничто из этого не повлияло бы на нее». «Магнус может противостоять подобным средствам», — сказал Желеман. «Если она инструмент моего брата или какой-то другой силы, то может притворяться. Вы должны сохранять осторожность. Вы не можете полагаться на свои искусства, чтобы заблокировать такую мощь». «Так гласят легенды», — показала она. Ее пальцы замелькали. «Это не легенды. Магнус сильнее, чем когда-либо во времена Просвещения», — сказал Желеман. «Я видел его способности. Остерегайтесь этой девочки». «При первом признаке нечистоты я увижу ее мертвой», — показала Белос. «Проследите за этим», — сказал Желеман. «До тех пор действуйте осторожно. Тирос любит свою так называемую святую. Я не могу позволить, чтобы люди обратились против меня из-за поспешных решений. Оба мои брата знают это. Я скоро выступлю, прежде чем Мартарион будет готов». Он замолчал, гигантский саркофаг с грохотом пролетел в небесах. Его гравитационные турбины гудели, готовясь принять груз у пустотных двигателей. Собравшиеся наблюдали, как он приземлился, и открылись двери. Сирены взревели, когда выдвинулась погрузочная платформа, и сутулая фигура разбойника задрожала, ступая в мир. Когда шум стих, примарх посмотрел на небо, где первые звезды мерцали, соперничая с кораблями флота, и снова заговорил. «Мы ждем Галатан. Когда он приблизится, мы начнем атаку». Thank you.